Дым отгонял мошку и комаров. Около стоянки мы искали писаницы, писанные камни, да так и не нашли, потому что стоянка — это рыболовов, а не охотников. Около деревни Тайон-Ары древние охотники нарисовали на скале трех лосей. Два убегают, а третий лось пронзен копьем. Он смертельно ранен. Древний художник верил, что если он убьет лося на рисунке, то наверняка убьет его и в тайге. Сардоны. Весной бежит из тайги ручей. Берег размывает. Вот и бухточка для гусара. Под шлюпку заплывает щуренок и там притаивается. Другие рыбешки подплывут, он на них кидается и заглатывает. Вот какой хищный. Щуки очень жадны. Однажды большая щука блесну схватила, я ее поскорее выуживаю. Вот голова над водой показалась. И вдруг щука быстро-быстро, как затрясет головой, и блесна вылетела из щучьей пасти. Снова спиннинг забросил, и эта же щука опять схватила. На этот раз попалась в уху, жадность ее погубила. Когда достаешь блесну из щучьей пасти, щука, как бульдог, норовит тебе в руку вцепиться, палец прокусить. А пасть щучья, вроде капкана. Внутри вся заросла мелкими острыми зубами, и все зубы назад острием повернуты, к глотке, чтобы ни одна рыба не вырвалась. Иной раз запутается щука в сеть, и пока сидит в ней, всю рыбу пожрет, а остальную распугает. Утром выбираешь сеть из воды, а там одна щука. Из пасти у нее торчит рыбий хвост. Вытащишь рыбину за хвост и в уху. Закидушку на ночь поставишь — закидушка — шнур, на конце крючок с червяком или живой рыбиной наживкой. К утру вся наживка щука изжевана. Хорошо еще, что крючок и леска целы. Как-то стояли мы с Таном с якутами-рыбаками. Слышу, они между собой говорят: «Сардоны сегодня отдыхают». «Сардоны собрались в протоке». Я у рыбаков спрашиваю, что это за племя такое, сардоны. Рыбаки смеются. Оказывается, сардоны — это щуки. По-якутски «щука-сардон». Когда кончается полнолуние, сардон перестает брать, у него зубы меняются. Это так рыбаки думают, что у сардона зубы меняются. На самом деле начинается шторма, и сардоны не хватают блесну, не берут. Они уходят с реки и отсиживаются в речных протоках, ждут тихой погоды. А зубы сардоны меняют весной. Маленькие щурята-сардончики растут на мелководье, в протоках и старицах, озерках, которые остались от половодья. Осенью сардончики на пузе ползут по мелкому месту в лену. Вороны прилетают из тайги, ходят по колено в воде и клюют сардончиков. А сардончики все ползут и ползут. Они знают, что маленькая проточка зимой промерзнет до дна, и нужно спасаться, ползти в лену. Сардоны нас кормили. Я нарочно каждое утро спрашивал Владимира Дмитриевича: «Какие блюда у нас сегодня на завтрак?» На первое — уха из сардонов, на второе — сардон из ухи. Иногда Владимир Дмитриевич меня спросит: «Что у нас на ужин?» И я отвечаю: «На первое — уха из сардонов, на второе — сардон в ухе, а на третье — сардон запеченный». Запеченного сардона я всегда сам приготовлял. Чешую сардона не счищаю и не потрошу его, а только натираю солью и завертываю в плотную бумагу. Завязываю веревочками, чтобы не развернулась бумага и ни одной дырочки не было. Когда костер на песке прогорит, полежки и угли в сторону отодвину и в раскаленный песок закапываю сардона, а сверху разжигаю новый костер и жду. Минут 20 пройдет и готово. Заливаю костер и вытаскиваю бумажный сверток, немножко обгорелый. Ножом по бумаге полоснешь, струя вкусного пара прямо в нос бьет. Шкура с чешуей сама отходит, а мы едим вилками нежное мясо сардона, испеченного в собственном соку. Заблудшая собака. Острова на Лене вытянуты вдоль течения. Плывешь мимо острова и думаешь, что это берег. Остров кончается, и берег за ним еле виден. Лоси переплывают Лену и спасаются на островах от мошки и комаров. На острове ветер мошку сдувает. За лосями на острова плывут медведи. И еще медведи приплывают на острова за ягодами, за кислицей, дикой смородиной. Волки и лисы живут на островах, охотятся на зайцев. Бывает, весь остров истоптан звериными лапами.